Утром в комнате тишина. На Сашкином месте спит водитель. В доме никого нет. Надеваю шинель, бегу к машине. Вокруг нее ходит с автоматом на груди Сашка. А я спрашиваю я, что же ты меня-то не разбудил? А ты спал, не добудешься, говорит Сашка. Ты зашиб вчера, тебя разморило. А ты так и ходишь, один? А я выспался, говорит Сашка. Ну, походи немного, я погреюсь схожу. Я подлец и мерзавец. Вот я бы на его месте, так, наверное, будил бы, пока не разбудил. Я бы больше своей нормы и не ходил бы, наверное. Я скотина. Проучить меня нужно. Я предатель. Хоть бы кто-нибудь полез сейчас в машину, я его перерезал бы очередью. Из дома выходит старшина. Ну как, ежик, все в порядке? Я ничего не отвечаю. А ему и не нужно это. Он забирается в кузов, зевает во весь рот. Иди зови ребят, ехать надо. Погодите немного, говорит нам мама Вики. Сейчас пирог из картофеля готов будет. Спасибо, нам пора, говорю я. Вы пирог за наше здоровье съешьте с дочкой, говорит Сашка. Мы идем к машине. Маша сидит в кузове. Она улыбается нам. Выяснили точно. Еще 30 километров до базы, говорит водитель. Это потрясающе, говорит Маша. Все сели, высовывается из кабины Карпов. И вдруг я вижу, бежит от дома через дорогу Вика. Она протягивает сверток. Я на ходу успеваю взять его. «Это пирог!» — кричит она. «До свидания!» Мы долго машем ей руками. «Как спалось?» — спрашивает Сашка у Маши. «Мы с хозяйкой отлично», — смеется она. «А вот товарищ младший лейтенант не спал, кажется». «Они спали», — говорит старшина. «Ну, значит, вы не спали», — смеется Маша. «Кто-то три раза за ночь будил нас, в дверь стучал. Маша, мне надо с вами поговорить». «Я не стучал», — говорит старшина.